Глава 12. Суд. Адвокат по назначению, разгрызая в буфете жесткую фанерную колбасу, выкладывал буфетчице. «Какой попался подзащитный, злющий!» Речь говорил мучительно, будто во рту все та же неподатливая колбаса. «Влияние! Наследственность! Курбов почти дегенерат! Эксперты!» Прокурор был быстр и деловит, понравился Николаю. Судьи входили и уходили, как хористы в опере. 102-я. Лишить всех прав, каторжные работы, без срока. Опять централ, кандалы, натерли ногу. Из окон снег, нагромождение эффектов, Урал. Месяцы и вечера. В острожном переплете желтый тощий месяц. Амурская колесная, порка и кирка. На камни камень бей. Какие там свершения? Где-то партия, книги, девушки в кисейных блузках, ворк от голубей. Здесь камень, кровь и вши. В наметанном зрачке конвойных тупое не уйдешь. И все же ушел. Звезды августа кишели муравьиной кучей. Низкорослую бурятскую лошадку версты и сон погони густо взмылили. Пучился Байкал. В избе кислое голубенькое молоко. Течет по телу сон и брызжет в глаза молочной ночью белесоватой ватной мглой. Ночевал. Утром потянулся. Никого. Хозяйка за водой ушла. На земле младенец страшный, кривоногий, с огромной тыквой головы. Облезлая, струпья, не может ни ходить, ни говорить. Таких бы убивать. Глядит большущими глазами на Николая, вдруг слюну пустив, блаженно улыбается. Лицо, как тайга весной, все прорастает. И Николай от нежности не может шелохнуться. Сам улыбается и с неиспытанной бережностью гладит паршивую головку. Темное хотенье обнять, унести, не знать на свете ничего, кроме роста этих кривых убогих ног. Так верно, черенок от яблони, когда воткнут в сырую разрыхленную землю, чудный зуд растущих и не листьев, но корней. Почему-то пред Николаем встала наивная, смешная, звали Таней. Как тогда гора, страх. Младенец палец Николая поймал, сосет. И как пощада хозяйка с ведрами. Пора. Готов был стать, ну, просто неким. Со страстями, с перебоями, с ворчанием досадливым и нежным щебетом, обыкновенным смертным, но пересилил. В Казани на явку заявился Сухой, осведомился, как ведут работу, о каторге ни слова. А девицы сердито перебирали. Хорош. Потом по вкусу. Маша — ёж, а Саша — ёрш. В апрельский день приехал в Киев. Паспорт верный. Сын бухарского купца Лев Мешмед. Протянул его любовно, чуть горделиво, швейцару гостиницы «Золотой якорь», и швейцар с почтительностью дунул половому господину Мешмету номерок. Взглянул в окошко. Первенствовало солнце. Мальчишка, раскрыв галчонком рот, с трудом засовывал туда огромный ком халвы. Прошли две гимназистки. Вспыхивали первые веснушки, золотая россыпь. И груди, полные видением прекрасного поручика с Фундуклеевской, как клейкие почки тополей, готовились взорвать форменные передники. Вдобавок имелись голубые царственные лужи, в них воробьи, рябая радость отпускных, кудахтанье торговок, словом, несложная и все же таинственная бутафория обыкновенного весеннего денька. Взглянув, тотчас же понял, Завтра на явку, а сегодня отдыхать. Бродил по улицам, по лакированным внезапным ливнем горбам костлявого Киева. На сенном какой-то пегий мужичок стянул огромное индюшечье яйцо. Мигом выдудил и в пояснение. «Мы до мощей, которые баба за пегую мочалку». Мимо Софийского собора. Зашел случайно. После смерти маменьки паперти усердно обходил. Дохнуло сыростью и воском. Чуть помутило. Погреб. Впрочем, летом, верно, вроде кваса. И детворе для пряток. Еще увидел под куполом архистратик. Летая, пребывает глыбой. Вымерен и крепко сделан. Подумал, ведь так же делают теперь аэроплан. И рассмеялся. Бабка, а недугующих молясь, досадливо прошамкала свои старушечьи шуиша, личко ее, как яблоко, мигом спеклось. Вся запросилась мощами в лавру. Курбов вышел во двор. Чуть зеленело снизу, выше было сине и просторно. Девочка училась прыгать на одной ноге, и, важная как цапля, взлетая к сине, падала на зеленый пух. Купил два яблока, одно дал цапельке, другое себе. Куснул, да дряблое какое! Припомнил третье под архистратигом и, окончательно веселый, скатился узкой уличкой, где пахло рассолом, а в открытых чайных халатнике, восседая князьями, пили чай, вниз на Крещатик. Пролетки верещали. В киоске малые раскошелись, пил мелкими глоточками фиалку и, выпив, улыбнулся пустому донышку стакана. Продавали фиалки, первые недоуменные бутоны. Курбов купил, понюхал и зажмурился. Навстречу девушка. Лица не прочитал, но как заглавные мелькнули расширенные, якобы незрячие глаза. Николай остановился, оглянулся. Снова черные, большие. С минуту оба постояли. Курбов застыдился, быстро пошел вперед. Но даже стыд был тихим, девическим, апрельским. Завечерело. Царский сад. Внизу скрипела калитка, и трамвай кометовым хвостом помазал небо над Печерском. Здесь же пахло землей после дождя и только. Парочки, друг другу не мешая, чинно рассевшись, целовались молча, деловито, в засос. Спугнутые шагом, головы откидывались в мелкую листву, звенел жестяной недоконченный поцелуй. Николай порадовался, поволновался и, вытянув руку, так что мускул заплясал, крикнул где-то в очень темной и пустой аллее. «Здорово! Здорово!» И весна, шарахнувшись, подтвердила вздохом, шорохом. «Здорово!» Человек. Знакомая как будто. Не может быть. Сергей. Стоят. Убьет. Но робко, скулящим, лысым голоском, Сергей, ты можешь меня ударить, но только выслушай. И дальше слова отравленного рвота из горла ключом. Много, очень много жалостливых животных слов. Ротмистр грозил, виселица, хотелось жить, не понимал, что делал. Невеста, Маша. Да-да, конечно, Маша. И в темноте лицо трогательно распахивалось. Как же нараспашку? Голос, сначала сиплый, барахтался среди закуток, попутал. Но после ввысь в купол Софийского задушевный голос. Такие прямо в певчие, проникновенно скок до Бога. Николай, пойми, об этом писал когда-то Достоевский. Давно свернув с аллеи, шли прямо вглубь кустов. У Курбова одно. Он знает многих в лицо. Сергей снял фуражку, показал рукой. Обрыв. Вот, подвиг и подлость. Маша. Остановились. Внизу Днепр. И оттуда пахнет сыростью, смертью. Склеп. Как Софийский собор. Сергей боязливо презрит, уйдет. Вцепился в руку Курбова. Вздохнул, и вздох пронесся сзади по тоненькой младенческой листве. «Прости, ведь я, ну просто слабый, гадкий человек!» «Многих в лицо!» Курбов поднял руку, мускул весело забился, вздулся. Обнял Сергея, готового доверчиво всплакнуть, обнял, рассчитав, легко и просто швырнул, как камень, в ночь, в пропад, в Днепр. На Крещатике еще была весна и продавали фиалки. И верно, проходило много девушек с глазами, готовыми остановить. Но Курбов ничего не видел. Нащупав вдруг в петлице размякший букетик, он брезгливо его кинул. Ком мяса в студенческой тужурке.